Ну, хорошо, Гарри, я не хотел пока обсуждать этот вопрос, так как расследование еще ведется. Собственно, именно из-за этого я и посмел побеспокоить вас столь ранним утром. Утром, а сколько же я был без сознания, Тимпус, озвучил директор, видимо, по моему выражению лица поняв, что меня озадачило. Цифры заклинания показали, что сейчас половина четвертого утра. Походу они тут расследуют без сна и отдыха, раз Дамблдор настолько шустро сюда прискакал. Пока вы приходили в себя, преподавательскому составу, многозначительно заострил на этом словосочетании наше внимание директор, удалось выяснить, что тролль вырвался из зверинца, находящегося в подземельях Слизерина. Запирающие чары на двери, ХМ, вольера, по-прежнему в порядке, а вот сама дверь вместе с косяком оказалась выбита наружу. Каких-либо посторонних чар мы найти не смогли, поэтому нам важны ваши воспоминания, может, вы кого видели или заметили, откуда пришел тролль? Никого мы не видели. Из-за очередной глупости рыжих Уизли мне пришлось идти отмываться к ближайшей раковине, раз уж никто из преподавательского состава, я также интонацией выделил последние два слова, не захотел помочь пострадавшему ученику, и не остановил откровенные издевательства над младшими. Надо же, директор даже смущенно глаза отвел. 10 лет у Дурсли с докладами о моей жизни, а тут вдруг глаза в сторону. Где-то даже верю. Почему вы пошли в туалет на втором этаже, а куда еще? В подвале. Ой, в смысле, в подземельях, я не знаю где они, а на третий вы сами сказали не ходить. Понятно. И откуда появился тролль? Наверное, со стороны лестницы, или вы считаете, что на второй этаж он мог попасть иным путем, то есть вы не видели? Гарри, мисс Гринджер, и я, и Гермиона отрицательно покачали головами. Когда мы вышли из туалета, он уже был в коридоре. Понятно. Ладно, отдыхайте. Думаю, вам стоит сейчас поспать еще немного. Директор довольно резко включил режим добродушного дедушки, как-то неожиданно начав заканчивать с разговором. Директор, я бы хотел вернуться к вопросу безопасности учеников. Гермиона едва не погибла, ей снятся кошмары, а недавно она сказала, что хочет покинуть эту школу, раз здесь так опасно. И я с ней полностью согласен, так сказать, полностью прочувствовал это на себе. Гарри, чего ты хочешь? Да, сразу понял, куда я клоню. После пережитого ни она, ни я не хотим оставаться в школе. Я бы хотел, чтобы вы отпустили нас домой немного пораньше, не дожидаясь праздников. Вот тут у директора глаза на лоб полезли уже не таясь. Не берусь судить, то ли это из-за моей наглости, то ли от неожиданности требования. Гарри, мальчик мой, я, директор, у нас у обоих кошмары, стоит нам выйти из больничного крыла, как нас замучают расспросами, и общий ажиотаж вокруг тролля продлится еще дольше. Вы сами признались, что не можете сказать, как тролль вырвался. А вдруг еще один такой появится, если, конечно, в подземельях они и остались, ведь там еще есть, директор машинально почти кивнул, но все же успел одернуть себя. Вот видите, есть, все равно продолжил давить я, а так и вам, и нам будет спокойнее, и мы сможем честно заявить, что преподаватели заботятся об учениках. Чувствовалось, что за моей спиной Гермиона кивает на ключевых моментах озвученной мной речи, а директора я чем-то задел, однозначно, слишком уж вид у него необычным стал после моей речи. Я вас услышал, Гарри, но мне нужно немного подумать. Давайте сейчас мы больше не будем испытывать терпение мадам Помфри, и вы попробуете заснуть, а к вашим предложениям мы вернемся завтра. Хорошо, директор. Мне оставалось только согласиться. Дамблдор довольно поспешно поднялся и оставил нас одних. Однако обсудить с глазу на глаз прошедший разговор у нас не получилось. В комнату просто-таки влетела медика-ведьма и в принудительном порядке влила в меня и Гермиону зелье сна без сновидений. Гермитаг даже двойную дозу. Очень надеюсь, что Дамблдор не станет нарушать достигнутое ранее между нами перемирие. А на следующее утро, в смысле, через день, ибо стараниями мадам Помфри мы продрыхли еще сутки, и потом еще около часа отбивались от ее предложений полежать под наблюдением с недельку, наш декан Флитвик передал просьбу директора о встрече в его кабинете после завтрака. Также, к нашему удивлению, большой зал не бурлил от случившегося, а имел вполне себе привычный вид, манеры и этикет за столом Слизерина, культурные беседы в Полтона, совмещенные с утолением голода, за столом Хаффлпаффа, молчаливое поглощение еды с одновременной тренировкой косоглазия, Когда большинство пыталось одновременно одним глазом читать книгу, а второе использовало для направления еды в руках в правильном направлении, за нашим столом, и, конечно же, игры с едой за столом Гриффиндора, которые были несовместимы ни с этикетом, ни просто с культурой и хоть каким-то воспитанием. Впрочем, я наговариваю, и там тоже люди были приличные, просто на фоне Уизли они терялись. Позавтракали мы с рекордной скоростью, даже не сговариваясь, так как свалить из этого замка хотели как можно быстрее. Дорога до кабинета Дамблдора много времени тоже не заняла, а вот дальше мы с Герми постарались успокоиться. Кивнув друг другу, мы ступили на лестницу. Зайдя в кабинет, мы ощутимо расслабились, стоило увидеть, что внутри директор был не один, а в компании МакГонагалл, Снипа и нашего декана. Профессор трансфигурации хмурилась и явно была чем-то недовольна, Зельевар привычно при виде меня скривился, и как у него от такой рожи зелья не прокисают. А вот Флитвик просто цвел, улыбаясь нам и радуясь, как родным. «Проходите, мои дорогие, садитесь, угощайтесь», — приветствовал нас директор, показывая на стулья практически в центре комнаты, а также пододвигая к нашему краю стола вазочку со своими любимыми мармеладными дольками. «Спасибо, директор, но не стоит, мы только с завтрака», — ответил я за нас обоих, пока мы рассаживались. «Профессор Флитвик передал, что вы нас хотели видеть». «Да, все так», — подтвердил он. «Возьмите письма для ваших родителей. Там написано, что вас, каждого в его письме, за большие успехи в учебе отпускают на каникулы раньше, а также проставляют зачеты за первое полугодие. Шустро. И главное, что никаких троллей. Интересно, как он смог добиться, что общеизвестный факт наличия тролля не стал предметом всеобщего возбуждения. Очень надеюсь, что вы не станете распространять слухи о произошедшем», — продолжил он. «Для всех тролль просто выбрался из вольера, но его вовремя успели поймать, когда он громил туалет, стараясь поймать привидение». Мы с Герми закивали без раздумий и пауз. На этом аудиенция была закончена, точнее, она была закончена просьбой директора к Снейпу, чтобы он проводил нас до самого порога наших домов. И да, он имел в виду разные пороги, конкретно указав ему про дом Дурсли. На этой просьбе лицо Зельевара превратилось в восковую маску, а его взгляд на директора был прямо-таки переполнен светом и любовью. Что же, просто и легко свалить своим ходом у нас не получилось, придется терпеть. Не буду описывать, как мы благодарили его за заботу, наши неудачные робкие попытки отбиться от нее, а также последующие сборы, пока все были на занятиях вне башни. Профессор Снейп, проявив сочувствие, наложил облегчающие вес чары, после чего мы камином переместились на вокзал, откуда на такси поехали провожать Гермиону. Правда, почему-то он хотел сначала закинуть Дурслим меня, но в итоге уступил просьбе девочки. Герми осталась перед своим домом, где она долго махала нам вслед, чтобы не показывать, что дома никого, а ключей у нее нет. Мы же сидели на заднем диване такси, делая вид, что даже не смотрим друг на друга. Но это не помешало мне заметить, что после того, как мы свернули на другую улицу, он почти сразу чем-то озадачился, а потом негромко так многозначительно хмыкнул. Доехали мы в полной тишине и согласии, делая вид, что мы не вместе, чем оба были явно довольны. Я, тем, что не стал сегодня мишенью его язвительности, а чем был в итоге доволен он, мне сейчас было без разницы. Проводил он меня именно до порога, даже сам позвонил в дверь, которую с некоторой задержкой открыла тетя Петуния. «Снейп», — пораженно выдохнула она, бледнее. «Петуния», — холодно констатировал упомянутый. «Чего тебе?» — еще более холодно спросила она. «Поттер», — ответил он ей, выталкивая меня вперед. «Забирай его, и всего хорошего». Но ответом ей был только хлопок аппарации. И какого тролля мы перлись на такси, если он мог меня сразу сюда так и перенести? «Чего ты встал тут, мальчишка?» — зло и испуганно привычно повысила на меня голос тетя. «Быстро в дом. Да дом, милый дом. А я уж стал тебя забывать. Глава 9. Покой нам только снится. Мальчишка, ты чего приперся так рано? Выгнали, что ли?» Тетя стала сама любезность, стоило входной двери закрыться. «Нет, тетя, меня на каникулы решили раньше отпустить». И, чуть подумав, я добавил: «За хорошую учебу». Видимо, тема с успехами Дадлика была несколько болезненной, поскольку ту ощутимо от этих моих слов перекосила. И, прежде чем она успела воспользоваться уже набранным в грудь воздухом и поднятой в замахе рукой, я продолжил: «Тетя Петуния, как вы смотрите на то, чтобы я, как и ранее летом, был подальше от вас и этого дома. Криков и подзатыльника не последовало, а взгляд стал заинтересованным, так что я продолжил. Меня пригласили к себе грейнджеры, так что я могу пробыть у них до самого обратного отъезда в Хогвартс. Что, прямо так и пригласили? Сдался ты им? Ну, это уж наши отношения. Мал еще, отношения иметь. Да, за словом в карман ей никогда лезть не требовалось. А теперь живо отволок в чулан эту свою мерзость, чтоб глаза ее мои не видели. Это она про мой саквояж. А, я не против, хоть никогда не возвращайся, буркнула она. Но лучше дождаться Вернона с работы, он тебя отвезет. От услышанного у меня аж ручка саквояжа из руки выпала, а глаза стали большими-большими. Вообще-то, начал я, но тетя не дала мне договорить про порт-ключ, начав орать на тему меня, саквояжа, паркета и общей криворукости магов в лице одного конкретного представителя. Знакомая обстановка быстро помогла мне обрести привычные границы мира и моего места в нем. Также, поразмыслив, пока тащил саквояж в чулан, я понял, что подобная случайность случилась к лучшему, незачем кому-то из дурслей знать, что я могу перемещаться магическим способом, чтение мыслей никто не отменял. Ланч в 8, так что чтобы в 6 был на кухне, а пока можешь быть свободен. На этом наша встреча после долгой разлуки, век бы никого из них еще не видеть, завершилась к взаимному удовольствию. Вещи я сгрузил в чулане, достав только связанный пергамент, парный тому, что был у Герми. Расположившись с ним в комнате, я вызвал подругу, мы обменялись новостями о том, кто как добрался, и бонусом рассказал о своем предложении тете и ее реакции. Герми, совместно с родителями, согласились, что кричать всем о порт-ключе не следует, а приезжать им за мной так сразу не стоит, старушку фиг никто не отменял. К тому же, когда дядя Вернон привезет меня к их дому, Скотт пригласит того в дом и обсудит предложение погостить мне у них. Тем более, что на чужой территории дядя не будет чувствовать себя уверенно, да и тетя успеет накапать на ту же тему. Собственно, вечером все прошло, как и планировалось, дядя скорчил недовольную рожу, а Дадли обрадовался, что его вторая спальня по-прежнему будет его. Как же мало некоторым особо одаренным нужно для счастья. Добрались мы быстро, грейнджеры встретили нас всей семьей, а дядю, как я понял из намеков, повели чем-то угощать, чтобы склонить к нужному решению. Что и как там происходило, я не в курсе, так как меня и Гермиону послали, в смысле предложили, чтобы мы заняли себя чем-нибудь полезным. Вот как вы думаете, куда меня потащил этот кудрявый таран, фонтанирующий энтузиазмом? Правильно, домашнее задание делать. Блин, и зачем я именно сегодня поднял тему переезда? С другой стороны, уроки лучше делать вместе с Гермионой, чем без нее, проверено Хогвартсом. Так что я и не сильно ей возражал, ибо, как говорилось в одной из прочитанных книжек, раньше сядешь, раньше выйдешь. Только вот опять ей пришлось напоминать, что за копирование учебников один в один, удлиняющее ее эссе на пару футов, ей оценку не только не повысит, но могут снабдить комментарием, богатым на метафоры и образные сравнения. Последним обычно грешил, причем явно от души и с удовольствием, профессор Снейп. Короче говоря, дополняли мы друг друга вполне гармонично, она не давала мне отлынивать, а я учил ее вовремя останавливаться. Но, блин, почему, когда случалось последнее, всегда оно перерастало в первое? Я и так знаю, что не могу подобно ей грызть гранит науки по 20 часов в сутки, повторять мне об этом каждый раз-то зачем, но это я что-то отвлекся. К моменту отъезда дяди мы с ней успели написать эссе по трансфигурации, благо Миона умудрилась и в этот дом натаскать кучу литературы, и приступить к зельеварению. «Гарри, Гермиона, вы где?» — донесся до нас крик Джины. «В библиотеке!» — крикнул я в ответ, так как подруга вся ушла в работу, и никак не показала, что что-то услышала. В библиотеке мы сидели потому, что в наших комнатах столы были маловаты, чтобы разместиться вдвоем, а в библиотеке у грейнджеров был столик вполне нормальный, чтобы мы могли там уместиться с комфортом. Появившаяся в дверях Джина улыбнулась, посмотрев на нас двоих. «Уже занимаетесь?» – спросила она, подойдя к нам. «Я думала, что вас в ближайшую неделю к учебникам и палкой не загонишь», на что я смог только молча и выразительно посмотреть на Герми. «А, что, мам, уже пора обратно? Гарри с нами?» Гермиона все же заметила Джину рядом с собой спустя полторы минуты. «Да, так что заканчивайте. Дурсли отпустили тебя к нам, Гарри, до лета. А там, я думаю, Ты уже будешь под нашей опекой. Теперь настала моя очередь глупо улыбаться. Хорошо, мам, я только допишу. Герми, во Франции допишешь. Дочка, у тебя еще будет время. И Джина, и я сказали это одновременно. А из-за синхронности не смогли опять же вместе сказать, что хотели. Посмотрев друг на друга, мы рассмеялись. Герми обиженно насупилась. Скотт зашел к нам как раз аккурат в тот момент, когда Герми просила не называть ее Герми, чем вызвала улыбку еще и у него. Боже, как хорошо, когда можно просто так порадоваться. На этой радостной ноте мы по-быстрому распихали сделанное по сумкам и перенеслись в дом Поттеров во Франции. Ай, было первым, что мы услышали. Обернувшись на вскрик, мы увидели, как Гермиона держит в левой руке свои очки со стеклами Лессера, а правой растирает глаза. Гермиона, только не говори, начал я, уже догадываясь, что произошло. Ладно, не скажу. И сама уже поняла, что это была дурацкая идея, что хоть успела увидеть. Полюбопытствовал я, то же, что и ты мне рассказывал, а потом резкий свет и все. Тут и до ее родителей дошло, что случилось, и Джина принялась останавливать Миону от растирания глаз. Впрочем, последствия прошли быстро, а когда мы с Герми смогли обращать внимание на то, что творится вокруг, мы заметили кое-кого постороннего на диване. Это был незнакомый мне мужчина, примерно возраста Скотта, одетый в черную рубашку и аналогичные джинсы. На лицо он ничем не выделялся, а глаза были такими же зелеными, как и мои. Прической он походил немного на профессора Снипа, особенно длиной волос. И если не обращать внимания на то, что шевелюра незнакомца была несколько более ухожена. Рядом с ним, прислоненная к боковине дивана, стояла то ли длинная трость, то ли укороченный посох, навершием которой служил набалдашник, похожий на стеклянный шар среднего размера. Незнакомец смотрел на нас с интересом, никак не проявляя своего удивления от того, как именно мы появились в доме. Он смотрел с интересом на нас, я и проморгавшаяся от вспышки Гермиона, на него. Молчание затягивалось, но почему-то ни Скотт, ни Джина не торопились нас знакомить. В итоге, первым не выдержал гость. «Смотрю, малышка Герми стала совсем большой», — произнес он, сверкнув улыбкой. «Меня зовут Гермиона», — сухо поправила его девочка. «А вы кто?» — улыбка увяла, а гость с недоумением посмотрел на ее родителей. «Вы что, ничего ей не рассказывали про нас?» «Нет, Рем, мы вообще скрывали свои способности до последнего времени», пока ситуация с Гарри не вынудила нас продемонстрировать их дочери. Герми на этих словах отчетливо фыркнула, показывая всем свое отношение к упомянутой демонстрации. «Гермиона, Гарри, это наш старый друг Реми Этьен Леба. Он помог нам перебраться в Англию. Знакомы мы уже более. Тихо, тихо, не части. Я и сам о себе могу рассказать, а то ты все переврешь». «Я перевру», — оскорбился Скотт. «Да у тебя язык как помело, Гамбит. А то, такому фокуснику, как я, просто жизненно необходимо уметь отвлечь внимание и заболтать собеседника». Отвечая Скотту, он демонстративно вертел в руках колоду карт, момента появления которой в его руках я не заметил. Теперь отчетливый хмык прозвучал со стороны Джины. «А почему Гамбит?» — прервала начинающуюся словесную перепалку Миона. При этом она, так же, как и я, с интересом смотрела за движением карт, которые легко и непринужденно летали в руках мистера Леба. Они, будто живые, вроде бы перелетали между его ладоней, появлялись пачками, зажатыми между пальцами, крутились вокруг кистей, а также создавали мостики, летая по воздуху между его руками. В итоге, это завораживало. О, это из-за того, что я мастерски обращаюсь с картами. При этом гость в очередной раз наглядно продемонстрировал нам, насколько мастерски, показав зрителям, в нашем лице, даму червей, а затем, спрятав и перемешав колоду, вытащив ее же из волос Герми. Судя по озадаченному личику, она не смогла ничего заметить, а потому следила теперь за манипуляцией с картами вдвойне пристальнее. Мне же было видно, что отдельные карты или всю колоду в некоторые моменты окутывала розоватая дымка. Похоже, этот мистер Леба либо был магом, либо обладал аналогичными способностями, что и Гринджеры. И, судя по словам Скотта, тут скорее всего второе. «Гермиона, надень очки», — посоветовал я девочке, — «и посмотри за картами в них». Та в ответ недоуменно посмотрела на меня, но все же послушалась. «Аво», — радостно воскликнула она, явно обретя твердую почву под ногами после получения материального обоснования механизма продемонстрированного фокуса. «Ага», — поддержал я ее, «Вы чего это?» – спросил фокусник, остановив свою демонстрацию. «Значит, вы маг?» – вежливо, а, главное, деликатно, – спросила нашего гостя Герми. «Или как мама с папой?» «Нет, я не маг, но ведь гамбит – это шахматный термин. Причем тут карты?» «Меня заинтересовало несколько другое. А кто его знает?» «Так меня прозвали охранники, охранявшие мою камеру. Но с тех пор так вот и приклеилось. Да и мне нравится то, как легкомысленно и вскользь была упомянута камера, показывала, что Гамбита нисколько не заботит, повлияет ли озвученный факт его заключения на отношение к нему окружающих или нет. Ладно, дети, еще успеете с ним наговориться», улыбаясь, прервала нас Джина. «Гарри, ты иди к себе в комнату, распаковывайся и переодевайся. Гермиона, ты тоже, а потом подходите обедать». Доперев по лестнице свой саквояж и затащив его к себе в комнату, я задвинул его в угол, чтобы не мешался, после чего полез в шкаф за одеждой. Разнообразие его содержимого приятно удивило, ведь когда я отсюда уезжал, одежды было гораздо меньше. Надо будет позже поблагодарить Грингеров или Саммерсов. Пока я был занят процессом переодевания, мои мысли плавно переключились на человека, с которым я только что встретился. Первое впечатление о нем у меня сложилось как о веселой, но очень легкомысленной личности. Но ранее Скотт говорил, что сбором информации обо мне и не только занимается какой-то Реми. Получается, что именно этот. Нет, в принципе, следование словам ловкость рук и никакого мошенничества для шпионов подходит так же хорошо, как и для фокусников, а фокусник он явно хороший. Кстати, Джина оборвала разговор как раз на упоминании камеры. Интересно, он с родителями Герми познакомился в одной из них или последние просто пробегали мимо, как бы мне случайно поинтересоваться. Дальнейшие мысли на эту тему были прерваны стуком в дверь комнаты. «Гарри, ты готов? И как эта Гермиона справилась быстрее меня?» «Да, входи». В дверь вошла девочка в светло-бежевом платье чуть выше колен, которое неплохо сочеталось с тонким розовым ремешком на талии. Прическа, правда, ничуть не изменилась. А вот в качестве добивающего удара были мохнатые тапочки с ушками белого цвета. Некоторое время мы рассматривали друг друга, а потом выразили свои мысли одновременно. «А тебе идет? Блин, интересно, а я также смущаюсь, или краснота незаметна? Спасибо. Пошли вниз, а то там нас, наверное, уже ждут», — сказала девочка. Я кивнул ей на это, и мы пошли в сторону голосов. «У меня фулл хаус, разувать этих олухов уже надоело», а я сижу с каменной рожей и думаю, как бы мне пройти на эту их косую достопримечательность. С того места, как я сидел, мне было прекрасно видно, что стенка открывается постукиванием палочкой по трем камешкам, но у меня-то не палочка. Нет, конечно, я мог бы постучать эти три раза своей тросточкой, которую эти почти уже голые олухи ни за что обозвали посохом, но меня останавливала мысль, что после не очень тихо пробитой дыры в стенке мне там не обрадуются. Да и план прогуляться по-тихому тогда прикажет долго жить. Так что я сидел и продолжал собирать деньги с местных непуганных идиотов. И вот я сижу с фулхаусом, а у моих сабуновых друзей, в смысле, мне уже все надоело, но мое чувство ответственности не дает так просто отступиться, так что я сижу и периодически подгребаю в свою сторону то, что там на кону было, и только Харри напротив почему-то становится все более грустными и грустными, и даже виски им уже не помогало. О, кстати о виски, вы в курсе, что оно у них идет уже в горящем виде? Я, когда увидел, так офигел, а местные ничего, хлебали, как будто так и надо. Все-все, понял. Джина, верни мой стакан обратно, не нужно на святом свои силы демонстрировать. Так вот, сижу и думаю, и тут загорается зеленым огнем большой камин в зале. Сам, я, когда в первый раз осматривался, так чуть себя не сдал, наткнувшись на этот продукт местной гигантомании. Хотя у вас тут такая же бандура стоит в холле, даже побольше и отделанная так, как будто здесь фанатики каминов жили. Все-все, циклоп, не надо мне тут начинать очки протирать, они у тебя и так уже покраснели, рассказываю дальше. Значит, камин загорелся таким себе зеленым огнем, а потом оттуда вышли две дамы, точнее, вышла одна дама, а еще одна просто вывалилась. И как выскажется, тут-то я и понял, что это любовь с первого звука, да и личико у нее оказалось ничего, когда его отчистили этой их палочкой. Вот в такие моменты мне и становится завидно, что у этих магов есть подобные ручные пылесосы, два движения, одно матерное слово и грязи как не бывало, а то, помнится, Когда из банка уходил с деньгами, то, Джина, ты чего, ну депозит у меня там был, а стенку там в тот момент какие-то левые дилетанты порушили. И вообще, я наемник, а не вор, как ты вообще могла подобное подумать? Все-все, больше не отвлекаюсь. В общем, похоже, что та красивая и явно разносторонне образованная девушка, перекинувшись несколькими словами, видимо, со своей матерью, не смогла прийти к консенсусу относительно отношения к такому занятному способу перемещения, и, что бы вы думали, правильно, но не совсем, она скорчила рожицу, вздернула свой носик и сменила цвет волос. «Отдай стакан, Джина, клянусь, что не привираю». «Ну, почти, вы тоже подумали во вторую очередь про нашу милую и добрую Ривен». «Угу, вот я и пошел за ними, дамы были настолько великодушны, что позволили мне пройти вместе с ними. В процессе мы как-то естественно познакомились. Друг мой, и нечего так лыбиться, у меня знакомство с девушками всегда проходит легко и естественно. Особенно, когда я достаю из широких штанин. Ай, Джина, за что? Я же про колоду, чтобы пару фокусов показать, а не про то, про что ты подумала. Скотт, ты должен больше ей внимания уделять, а то у нее мысли явно куда-то направо начинают сворачивать. Почему направо? Потому что сильная половина человечества обычно в такие моменты начинает смотреть налево. И на этой фразе мы как раз зашли в комнату, откуда и доносился сей монолог мистера Леба. К моему удивлению, в комнате находились не только Грингеры вместе с уже упомянутым Леба, но и Рагдунг. И когда он успел прийти, переглянувшись, мы присели за стол к остальным. К моему удивлению, Леба ничем не показывал, что его хоть как-то смущает факт присутствия рядом зеленого гоблина. Успел привыкнуть. «Здравствуйте, Рагдунг», поздоровались мы с ним. «Что-то случилось, и вам растущих прибылей, мистер Поттер». «Мисс», кивнул он Гермионе, «ничего страшного не случилось, просто узнав, что вы будете присутствовать здесь до января, я взял на себя смелость известить ваших наставников, что можно встретиться с вами и предметно обсудить учебный процесс. Также нужно проверить ваши защитные комплекты и обсудить несколько текущих вопросов по вашим родам». Вот и отдохнули. Впрочем, чего вздыхать, для этого и выдавливал у Дамблдора этот перерыв. С этого момента и на протяжении 2 месяцев нам с Герми приходилось вертеться подобно 2 белкам в погоне за желудем. Роль желудя периодически исполняли 3 магов-наставников, которые учили нас истории и этикету, основам зельеварения, чарам и трансфигурации, Рими, который решил подтянуть меня и Герми в навыках самообороны, и Рагдунг с его уроками по существующим способам увеличения прибыли. Короче, поначалу нам едва хватало сил добраться до кроватей, а потом мы втянулись. Или, может, помогли те зелья, что нам давали для развития тела и усиления усвояемости информации. Тьфу, блин, зелье памяти. И, в отличие от зелий Снейпа, эти отличались приятным вкусом и запахом, а также, как я узнал где-то на 2-ю неделю, немалой ценой в галеонах. В ходе учебы выяснилось, что у меня есть склонность к чарам, трансфигурации и дракам. Зельеварение меня слишком сильно отвращало своими ингредиентами, а на историю магии у меня выработался настолько сильный рефлекс, что я и тут пытался уснуть. Этикет был необходим, но убейте меня, если я смогу выйти на приемлемый уровень в ближайшие 1,5 года. Цифры в бухгалтерии Рагдунга я считал нормально, но чутья на то, что может принести сверхприбыль, у меня не было. Зато страсть к экспериментам с рунами только усилилась, особенно после посещения лаборатории Скотта, где он вместе со спецами гоблинов продолжал развивать свою идею защитных амулетов. У Гермионы было все несколько иначе. Занятием с Рими она предпочитала книги, книги и еще раз книги, а потому с удовольствием ходила на историю магии, которая у нее плавно расширилась сводами законов магической части Англии, чары и трансфигурацию, где с удовольствием разучивала и демонстрировала вычитанное в книгах. В экономических отчетах она, похоже, теперь стала ориентироваться еще лучше, чем раньше. Зелья у нее шли строго по инструкции. Думаю, если ей дать четкие указания, она способна сварить что угодно. В общем, так мы и крутились по кругу, пока отпущенное время отдыха не истекло. В последние дни у нас, в смысле у меня, Герми, Грингеров и Рими, состоялось обсуждение того, зачем Дамблдор подталкивал меня к спрятанному философскому камню. И да, долго ломать голову над содержимым запретного коридора нам не пришлось, информацией поделился Рагдунг. Сам смысл прятать на виду такую вещь был только в том случае, если на него ловилась какая-то крупная рыба. А кого в мутной воде может ловить подобная фигура? Правильно, только кого-то равнозначного, типа темного лорда. Попытки ограбления банка, появление тролля в школе это только подтверждали. Отсюда какой следует вывод? Угу, светлой бороде нужна встреча меня и Вальдемарта. На мой взгляд, встреча 12-летки и злобного мага слегка за 60 может кончиться только смертью первого. А потому желанием лезть туда я не горю. И я даже не представляю, чем меня можно будет заманить. Мнение остального кворума полностью повторяло мое. Ах да, совсем забыл за всей этой суетой про Рождество, которое не Рождество. На него мне прислали неожиданные подарки от Уизли, Хагрида и мистера Анонимуса. Свитер и пирог первых стали прекрасной темой из раздела про антидоты в зельеварении. Дудочка Хагрида, явно сделанная своими руками, вызвала улыбку, а вот мантия-невидимка, снабженная таким коротким советом, используя ее с умом. Нет, что это очередной ход директора, мне понятно, но вот почему при прочтении этой фразы Реми со Скоттом так заговорщицки переглянулись, а Джина показала им кулак. Ответ взрослых свелся к тому, что позже я и так сам пойму. Возвращались мы обратно на Хогвартс-экспрессе, совместно с теми, кто праздники проводил дома. Таких было большинство, из-за чего место опять было впритык, а мне пришлось избавляться от Рона Уизли, который уже конкретно задрался своим дружелюбием и квиддичем. Глава 10. Семейные воспоминания. Учебные будни школы чары и волшебства Хогвартс текли своим чередом. И, говоря эти слова, я никак не имею в виду, что они были скучные и однообразные, хотя многие преподаватели, скорее всего, не раз мечтали об этом. Но юные волшебники из года в год, казалось, делали все возможное и прикладывали все свои, причем явно немалые, оставшиеся после занятий, силы, чтобы и в подобной малости насолить нелюбимым профессорам. Безусловно, на поприще сеяния хаоса и глупых и сомнительных экспериментов над маглорожденными лидировали близнецы Уизли. Мне не раз уже доводилось встречать в коридорах тех, кто был неосторожен или слишком доверчив, страдая в итоге от очень разнообразной гаммы проклятий, вроде перьев, икоты, дыма из ушей и эксцентричной расцветки различных элементов тела. Почему профессор МакГонагалл до сих пор дозволяла подобное, мне не очень понятно. Ну, не может же она и вправду считать, что рыжих остановит снятие 20 баллов на двоих, да и оценивать причиненный вред в эфемерных баллах. Вторым номером шел наш знакомый, Невилл Лонгботтом, в комплекте со своей жабой Тревором. Его способности в зельеварении вызывали у всех, исключая его соседей на уроках, удивление. Его же соседи-напарники в такие моменты тоже удивлялись, но только по более приземленной причине, такой, как, например, отсутствие ожогов и иных травм после взрыва, расплавления, испарения, воспарения над столом, нужно и подчеркнуть, как котла, так и самого зелья. Но, похоже, что наш подвальный ужас, летящий на крыльях ночи, всерьез заинтересовался данным феноменом, или же принял за личный вызов себе, как преподавателю, не уследил, не научил, и прочее не. Так что Невилл сидит теперь отдельно и варит зелья по индивидуальным рецептам, которые меняются после каждой неудачи. Судя по озадаченному виду профессора Снейпа, гениальность Невилла науки пока не поддается. И, словно не желая отставать от своего хозяина, Тревор также проявлял неординарные способности, которые с завидным упорством применял для очередного своего побега. Из-за этого среди старшекурсников, и не только, ставки лишь ширились, как в величине, так и в их разнообразии. Самой шедевральной, на мой взгляд, была ставка на то, что Тревор сможет пробраться в запретный коридор и вернуться обратно. На теперь уже предпоследнем месте, по моему мнению, но с которым многие явно не согласятся, были соревнования по квиддичу. Такое чувство, что на нем помешались абсолютно все. И именно тема квиддича была причиной почти всех споров, драк и попаданий в цепкие руки мадам Помфри. Причем чем ближе к финалу, тем все более ожесточенными становились боестолкновения его фанатов с различных факультетов. «Гарри, Гарри, оторвал меня от размышлений Терри, прекращай витать в облаках, а то сейчас еду уберут, и ты останешься голодным». Спустя несколько секунд, понадобившихся мне на осмысление его слов, я все же вернулся к завтраку. Причина же, заставившая меня размышлять о местных развлечениях, была той самой последней ступенькой пьедестала посторонних вещей, мешающих учебе, и которую я старательно от себя отгонял. Хагрид и его страсть к зверюшкам. Впервые за прошедшие полгода мы встретились с ним в библиотеке, куда он пришел за книгой по разведению драконов. Казалось бы, встретились, и ничего странного. Так нет, у него в доме оказалось целое драконье яйцо, заботливо погруженное в пламя камина. Но это ладно, все имеют право на мелкие увлечения в свободное от работы время. Хагрид уже не маленький, так что, когда дракончик спалит его деревянный домик по самый фундамент, пусть сам разбирается. Вот кто бы мне подсказал, что делать с дракой и его неожиданно вспыхнувшей манией на тему остаться вдвоем наедине. И не подумайте ничего плохого, тут явно замешаны наши семейно. Тьфу ты блин, наши деловые отношения насчет обещанных воспоминаний. Но зачем же так явно демонстрировать с утра в большом зале свою заинтересованность моей персоной? Пришлось опять радовать профессора Снейпа, демонстрируя всю глубину своего знания совместимости ингредиентов растительного и минерального происхождений, а также, уже для себя, выяснять степень зависимости силы и скорости экзотермической реакции от их излишков в Малфоевском котле. Эксперимент прошел на ура, и мне с драка влепили отработки. Это плюс, но взрыва не получилось. Это минус, да и драка обиделся. Видимо, он как раз и хотел их избежать, так как получается, что он единственный из слизеринцев, кому их декан не стесняется раздавать отработки в открытую. А вот нечего было делать мне выразительные намеки на виду у всех, что я и объяснил ему, когда остались вечером наедине с грязными котлами в классе зельеварения. «Хорошо, согласен, претензий больше не имею», — согласился он с моими доводами. «Вот обещанные воспоминания». С этими словами он начал доставать из карманов маленькие бутылочки со светящимся содержимым, подписанные цифрами по возрастающей. Последней на столе оказалась маленькая чаша из светлого камня. Постучав палочкой по ней три раза, он заставил чашу увеличиться в размерах настолько, что в нее мы могли смотреть одновременно и лбами не стукаться. В чаше уже плескалась какая-то жидкость, и как она не вылилась, пока Драко таскал ее у себя в кармане. «Ты уже знаешь чары изменения размера?» – удивленно спрашиваю у него. «А то», – самодовольно засветился Драко, но под моим скептическим взглядом потух обратно. «Ну, да, это мама ее уменьшила, заложив условие на возврат ее размера по трем ударам палочки. И что дальше? Сейчас я залью воспоминания из этих бутылочек в чашу Думосброса», — ответил мне он. «А потом нужно будет коснуться лицом жидкости в ней, и ты окажешься в чужих воспоминаниях, как будто ты оказался в прошлом. Ты сможешь ходить вокруг того, чьи воспоминания просматриваешь, но выйти за пределы его восприятия окружающего не сможешь. Чтобы выйти обратно, ты должен будешь подпрыгнуть». Рассказывая мне правила обращения с артефактом, Драко не забывал медленно и аккуратно переливать светящиеся нити в Думосброс. Закончив, он перемешал палочкой ее содержимое. «Гарри, все готово», — сказал он, но после заминки продолжил. «Слушай, а ты мне позволишь посмотреть их вместе с тобой?» Я удивленно приподнял бровь, даже не стараясь озвучить и так понятный вопрос. «Нет, мама не дала мне посмотреть до этого, сказала спросить у тебя». Вот тут я не понял ее поступка. Слишком много вариантов и мотивов возникли у меня в голове. Она могла просто оставить все на мое усмотрение, демонстрируя тем самым, что меня считают способным принимать свои решения. Или же не хотела оставлять хоть капли шанса на то, что я могу обидеться на то, что кто-то посмотрит мое личное. А, может, она проверяла Драко и степень его любопытства. В конце мне вообще подумалось, что она хочет, чтобы мы вместе посмотрели на детство наших родителей, а Драко увидел, что иногда маглорожденные могут быть не хуже чистокровных. «Я не против», — ответил ему после мимолетного, но заметного для него, раздумья. Разместившись с двух сторон от чаши, мы одновременно погрузились в мир воспоминаний. Белесая муть резко закрыла от его взгляда содержимое чаши, отчего Драко рефлекторно зажмурился. Осознав это, он все же смог перебороть себя и открыл глаза почти сразу, но вокруг была уже совсем другая картинка. Он находился в купе вагона, своей обстановкой практически один в один напоминавшим те, в которых ему приходилось недавно ехать в Хогвартс-экспрессе. Купе слегка покачивалось, слышался стук колес, а за окном мелькали деревья, перемежаемые прогалинами травяных полей. Рядом с ним стоял Поттер, и с каким-то беспомощным видом смотрел на одну из двух девочек, сидевших напротив друг друга. Незнакомая ему рыжеволосая девочка, видимо, была матерью Поттера, а вот в ее соседке он узнал свою маму. И эта ранняя мама нисколько не напоминала ему ее теперешнюю, отчего у него где-то внутри стало немного тоскливо. Сам он не помнил, чтобы миссис Малфой вела себя настолько беззаботно и открыто. Нет, родители между собой, да и с ним, не скрывали своих чувств, но он всегда ощущал, что есть что-то, что не дает им так же беззаботно улыбаться, как улыбались друг другу эти две подруги. Поймав себя на подобном чувстве, Драко перестал рассматривать их и сконцентрировал внимание на троюродном кузене, кажется. Гарри же продолжал, не отрываясь, смотреть на рыжеволосую девочку, звонко смеющуюся над какой-то шуткой нарциссы Блэк. «Это первая их поездка в Хогвартс, Гарри», — сказал Драко, которому надоело просто стоять без дела. Но Гарри никак не отреагировал на его слова, поэтому Драко был вынужден слегка потрясти того за плечо, заставив того обратить на него свое внимание. «Откуда ты знаешь?» – спросил у него Поттер, после того, как Драко повторил свою фразу. «Мне мама еще осенью рассказала, как они познакомились, только на словах, не демонстрируя воспоминания. Если хочешь, я могу повторить ее рассказ, комментируя то, что мы видим». Гарри недолго помолчал, смотря на девочек из воспоминания. «Я буду признателен, Драко», – все же ответил он. Далее Драко, по мере смены воспоминаний, начал пересказывать то, о чем ему рассказывала нарцисса, о своей ссоре с сестрами, приведшей к той картине, с которой они начали просмотр воспоминаний, о буднях в школе и о том, как им там жилось, о приглашении и визите в дом Блэков, знакомстве там с многими представителями рода, в общем, обо всем том, чем захотела поделиться с Гарри миссис Малфой. Гарри же, проживая жизнь своей матери, пусть и благодаря чужим воспоминаниям, казалось, радовался и грустил вместе с ней, а временами вообще сжимал кулаки, забывая, что все вокруг нереально, и он никак не может приложить как следует некоторых хамоватых чистокровных. Но, где-то с середины просмотренных воспоминаний, Драко начал замечать, как Гарри морщится и начинает осторожно потирать виски, со временем делая это все заметнее. Последней каплей, после которой он решил прервать просмотр, стал уже откровенный стон Поттера и струйка крови, медленно побежавшая по лицу из носа, заставив, к его удивлению, уже слабо что соображавшего Гарри подпрыгнуть, он оказался в классе зельеварения, чтобы мгновенно броситься вытаскивать захлебывавшегося жидкостью Гарри из чаши думосброса. Машинально поглядев на содержимое артефакта, он был удивлен, что нити воспоминаний, ранее белые, обрели насыщенный алый цвет. Цель одиночная, низколетящая. Юго-восток-восток, 260 километров. Быстро приближается. На запрос свой чужой не отвечает. Проклятие, как они смогли так близко подобраться к нам. Человек, одетый в классический черный костюм с галстуком и белой рубашкой, в сердцах приложил кулаком по столу. Запросите их. Оператор, ранее докладывавший о нарушителе, щелкнул парой переключателей и начал проговаривать в свою гарнитуру стандартный запрос. «Неизвестный борт, здесь центр контроля. Вы находитесь в закрытой зоне. Доложите цель полета или будете сбиты. Прием». Подождав некоторое время и не услышав ответа, оператор начал вызывать его повторно. Пока же он был занят этим явно бесполезным делом, белый воротничок, явно бывший за старшего среди остальных людей в форме, давал распоряжение остальным. «Покажите мне картинку со спутника Х-31 над ним». «Есть, сэр». Другой оператор вывел на большую панель на стене изображение. Картинка была мутной, к тому же мешали облака, но рассмотреть нарушителя можно было без проблем. «Икс-джет, не ожидал подобного хода от вас, профессор», задумчиво потирая подбородок, озвучила свои мысли начальство. «На связь они так и не вышли». «Нет, сэр». «Что же, уничтожить нарушителя». «Подтверждаю разрешение на использование МЕЦ». «Есть, сэр». «Видит Бог, я не хотел, чтобы до этого дошло, профессор, но добраться до Церебро я вам не дам». «Цель зафиксирована, сэр. Расстояние 90 километров». «Запуск». «Есть запуск». «Ракета пошла. До поражения цели 70 секунд. 30. 10». Пока шел обратный отсчет, все сильнее сжимались сплетенные в замок пальцы у отдавшего приказ гражданского. На экране, куда по-прежнему выводилась в реальном времени картинка со спутника, был прекрасно виден шлейф от двигателя ракеты. 2. 1. Цель не поражена. Огонь всеми имеющимися ракетами. Есть, сэр. В этот раз ожидание было короче, но все закончилось аналогичным образом. На экране можно было наблюдать, как ракеты лишь бессильно взрываются перед носом самолета, сбивая друг друга или отлетая далеко в сторону от цели. Значит, под его контролем еще и Магнета, это уже печально, голова раскалывалась немилосердно, как-то не радует меня в последнее время то, что ей достается так, что аж галлюцинации начинаются, а уж насколько реальные, нет, то, что Скотт может иметь отношение к военным и командовать кем-либо, я вполне себе допускаю, но вот откуда такие подробности, я точно помню, что никогда в подобных местах не бывал, да и в ракетах не разбираюсь. Нет, сейчас с этим лучше не заморачиваться, тем более, что спор над моим бессознательным телом этому не способствует. Спорили, кстати, Драко с профессором Снейпом. Драко, признайся честно, вы изначально задумали таким образом избавиться от нашего избранного, а заодно и меня окончательно подставить. Яростный свистящий шепот Зельевара однозначно демонстрировал окружающим всю глубину его чувств. Северус, клянусь, это обычный думосброс, там только воспоминания мамы, больше ничего, честно. Судя по голосу, младший Малфой паниковал так, что аж все аргументы забылись, а осталось только нечто вроде «мамы клянусь». Сам посмотри, если не веришь, обычный. С каких пор в обычном думосбросе нити воспоминаний становятся цвета крови, а смотрящий их едва мозги себе не вскипятил. А как, ну я и дурак, надо было сразу сказать всем о предложении Малфоев. Пусть бы их гоблины проверили. В гробу я теперь видал такое любопытство. Открыв глаза, я увидел знакомый потолок. Вон и пятно от взрыва котла Невилла присутствует. Значит, я по-прежнему в классе зельеварения. Отработку отрабатываю. Да, лежал я, кстати говоря, на учительском столе, судя по тому, что доска с какими-то инструкциями была почти рядом. Поттер, вы меня понимаете? Профессор Снейп практически сразу заметил мои шевеления. Что вы последнее помните, что у американских ракет очень хреново с попаданиями, не думая, ответил я ему, так как в этот момент пытался занять сидячее положение. Получалось не очень, ибо голова кружилась, а руки почему-то разъезжались в стороны. Мне кажется, он бредит, профессор, проявил свои познания в медицине Драко. Да, а я что-то разницы не замечаю. Поттер на моих занятиях еще и не такой бред несет, резко успокоившимся тоном констатировал Зельевар. Вот, Гарри, выпейте это. С подозрением осмотрев протягиваемый фиал с мутноватой бурдой, просвечивающий сквозь полупрозрачное стекло, я все же решил подчиниться, хуже уже не будет. Вот, молодец, блин, да чтоб Снейп меня похвалил, у меня точно галлюцинации. Хотя амплитуда качки окружающего пространства после приема зелья значительно снизилась. Вот что призрак Азкабана за плечами с мастером Зельеваром делает. А теперь давай еще раз. Как мне рассказал Драко, он принес думосбросы и воспоминания нарциссы, чтобы показать тебе с их помощью твою маму. Так, да. Что пошло не так, не знаю. Мы вместе погрузились в воспоминания. Они тогда были белыми. Мы добрались до седьмого курса, когда мне стало совсем плохо. Гарри, постарайся вспомнить, на каком воспоминании это у тебя началось. Я не знаю, это плавно нарастало. Он начал морщиться после того, как ты поругался с Эванс, влез Драко. Зельевар сам недовольно поморщился, то ли от бесцеремонности Малфоя, то ли от озвученного. Наверное, это действительно было незаметно. Така, задумчиво протянул Снейп, что-то это мне напоминает. Не знаю, что это вам напоминает, а мне это говорит о том, что кто-то только что меня чуть не убил, чтоб я еще хоть раз тебе, Малфой, поверил. Драко на эти мои слова сжал губы так, что они цветом сравнялись с его волосами, впрочем, как и лицо, и сжатые кулаки. Поттер, прошипел он просто-таки в бешенстве, уж поверь, задушить я тебя хочу собственными руками, а не так, к тому же, я просто выполняю волю ради матери, которая тебе просто ничем сознательно навредить не может, а ты, сволочь неблагодарная, хоть иногда мозги включать научись, раз уж с постоянным их использованием у тебя проблемы. Посмотрел бы я на тебя, как ты будешь соображать, если их тебе так же поджарить. Теперь завелся уже я, и я еще должен тебе быть за это благодарен. Ты мне полгода из-под тишка демонстрировал, как мне шею свернешь, а теперь я тебе после подобного доверять, значит, должен. В гробу я видел такое доверие, а что я тебе еще должен демонстрировать был, если из-за твоей выходки отцу пришлось чуть ли не в ногах у Дамблдора валяться, лишь бы я на Гриффиндоре не остался, да над нашей семьей до сих пор на приемах по углам шушукаются. Значит, есть за что. Видимо, в последней моей фразе Драко углядел намек на то, что его отец был связан с Волдемортом, отчего попытался просто и без излишеств расквасить мне нос, но я успел слегка отклониться, потому попал он мне куда-то под глаз, а сам я сверзился со стола. В долгую я решил не оставаться, и, в итоге, завязалась банальная драка с кулаками, воплями и катанием по полу. В итоге победил профессор Снейп, парализовав всех без разбора. А наложенное на нас невербальное заклятие немоты позволило не отвлекаться от его экспрессивного монолога, наполненного метафорами и сравнением нас с кучей представителей животного мира, причем обеих его частей. «Да вы теперь у меня будете до конца года каждый день котлы голыми руками драить», — завершил он свою речь почти спокойным тоном. «Все понятно, Финити?» Не дождавшись от нас подтверждающих ответов и вообще каких-либо шевелений, он все же сделал вид, что забыл снять наложенные заклинания. Под его тяжелым ожидающим взглядом мы оба пробормотали что-то непонятно положительное. «Не слышу». «Да, профессор», — громко и синхронно повторили мы. «А теперь вернемся к тому моменту, когда мистер Поттер имел глупость закатить свою истерику». На эти его слова я опять вскинулся, но Зельевар не дал мне ни шанса, заткнув практически одним взглядом. «Молчите, Поттер, так для всех будет казаться, что вы намного умнее. Вот же зараза клювоносая, ай, а лучше вообще ничего не думайте», — добавил он, убирая свою палочку. «Черт, как он смог». Не дав себе додумать эту мысль, я начал проверять имеющиеся амулеты и прочую бижутерию, не нащупав на груди требуемого. «Вы не это ищите, мистер Поттер?» — ехидно спросил Снейп, покачивая на пальце одну из частей родового комплекта. «Держите, думаю, это тоже послужит вам уроком. Кстати, драка, а это, кажется, уже твое». Драка также в испуге схватился за сердце или за то, что там у него должно было быть, а потом, вспыхнув, как маков цвет, осторожно взял похожий на мой кулон из рук профессора. «Интересно, а как мы умудрились стянуть друг с друга то, что посторонний снять, по идее, не может?» «Мистер Поттер», — продолжил все так же преувеличенно официально обращаться ко мне профессор, — «вы не хотели бы ничего объяснить мне?» «Что именно, профессор?» — ответил я, делая вид, что не понял вопроса. «Наличие у вас подобных безделушек. Вы про это?» — в качестве ответа подняв руку, чтобы продемонстрировать кольцо главы на одном из пальцев. «Ах, да я уже и забыл, что вы у нас целый лорд. Интересно, и почему это мне хочется кого-нибудь ударить? Но это не объясняет, откуда у вас с мисс Грингерпорт ключи, не зарегистрированные в министерстве. Вот же, купили?» Его скептически поднятая бровь в сухую побила мое невинное выражение лица. «Позвольте озвучить вам кое-что, Гарри», — тяжело вздохнув, сказал профессор Снейп. «То, что вы имеете доступ к семейному достоянию, и что у вас хватило соображения попытаться использовать кое-что из него, весьма похвально. Но вот то, что у вас на двоих с вашей подругой его не хватило на то, чтобы делать это незаметно». На мою попытку сказать он просто махнул рукой и продолжил. «И я не имею в виду то, что я вам вернул, или то, что у вашей подруги тоже есть подобная защита. В конце концов, подобное поведение от человека вашего возраста вполне ожидаемо. В смысле, дарить подарки девочкам. Кажется, я покраснел, а вот драка, до этого крутящий головой от меня к мастеру и обратно», — ехидно усмехнулся. «Я имею в виду, что вы так явно, пусть и для меня, показываете, что кого-то опасаетесь. Думаете, у меня нет для этого повода?» — демонстративно почесав шрам, спросил я. «Думаю, что есть», — невозмутимо ответил он, и заботливо добавил: «Что, шишка чешется?» Я предпочел промолчать. «Гарри, то, что я сейчас предложу, я предложу только один раз, серьезно», — смотря мне прямо в глаза, начал профессор Снейп. «Я, как защитник по магии этого белобрысого оболтуса, циц, драка, заслужил. Так вот, как его защитник, я должен оберегать это чудо от неприятностей и угроз, в которые оно пытается влезть. А ситуация вокруг героя магического мира не способствует этому, особенно, если наследник Малфоев будет крутиться рядом с тобой. Особенно, судя по недавно произошедшему, если вы друг друга будете пытаться убить от случая к случаю. Как минимум, вы должны разрешить имеющиеся между вашими родами вопросы. Для этого я предлагаю встретиться тебе и Нарциссе на нейтральной территории, например, в переговорной Гринготтс, где вы сможете обсудить ваше дальнейшее сосуществование. И как я туда попаду? Через мой камин. Он подключен к каминной сети, как и остальные камины деканов. Блин, остальные же меня убьют. К Как я все это объяснять буду? Мне надо подумать, профессор. Думайте, только недолго, кивнул он. А пока вы думаете, чтоб никаких драк между вами я не видел, иначе котлами не отделаетесь. О, кстати о котлах, у вас еще полчаса до отбоя, так что приступайте к отработке, а записку для Филча я вам напишу. Но, в больничное крыло, драка, сходите утром, пусть это будет вам лишним уроком. Глава 11. И отношения. Обложившись талмудами, я сидел в читальном зале библиотеки и пытался написать заданные нам эссе по трансфигурации и зельеварению. Причем именно пытался, так как получалось, если говорить откровенно, не очень. Причина же была в том, что после полученной недавно встряски, мозги полностью отказывались выполнять какие-либо иные функции, кроме тупого передирания исходников. Хотя, если быть точным, это являлось лишь следствием, а причиной была моя первая ссора с Гермионой. Ну, и прилетевший в голову, с подачей ее же легкой руки, совсем нелегкий гримуар по зельям. Пусть и случайно, но именно после него я и... Короче говоря, мы третий день не разговариваем. Нет, признаю, что я дурак и идиот, и что поверил Малфою, и что никому не сказал, и что не сказал ей, и что не взял ее с собой, и что еще кучу что. Я там по ее мнению сделал, чего делать было не надо. Только все мы крепки задним умом, да после драки. Именно поэтому мы сейчас сидим за разными столами, и явно оба делаем вид, что готовимся. Собственно, я и не знаю, что пока делать. Уже на следующий день я зашел в Гринготтс, воспользовавшись камином профессора Снейпа, пока был там на отработке. С его разрешения, конечно, там и передал Рагдунгу письмо для Грингджеров с описанием случившегося, а с ним самим случившееся я обсудил на словах. «Мистер Поттер, вы пока еще слабо представляете последствия своих действий», медленно, тщательно обдумывая каждое свое слово, ответил он мне. «Вас извиняет лишь то, что вы не получили той подготовки, которую проходят ваши сверстники в остальных древних родах. Их с раннего детства приучают к тому, что даже близкий человек может оказаться врагом. И я не имею в виду то, о чем вы явно сейчас подумали. У того же лорда Малфоя есть те, кому он доверяет. Просто существует банальное второе непростительное, зелье подчинения оборотное, наконец, и вы выпиваете яд, поданный вашим лучшим другом или невестой. В вашей же ситуации, когда не самый близкий, мягко говоря, вам человек предлагает на своей территории то, что позволит ему делать незаметно от вас что угодно. На мой взгляд, это верх безрассудства. Если уж вам так хотелось посмотреть воспоминания, вы могли договориться встретиться здесь у нас. Слушая речь поверенного, мне оставалось лишь смущенно рассматривать пол перед собой, да молчать, стараясь еще и не покраснеть, вдобавок. Что же касается того, что с вами случилось, задумался Рагдунг. Я не могу вам ответить прямо сейчас, так как не припомню ничего похожего на описываемые вами симптомы. Мне нужно посоветоваться, и, возможно, придется провести несколько экспериментов. Опять же, случившиеся видения, если, конечно, это были именно они. Кстати, ваше поведение натолкнуло меня на мысль, что стоит включить в вашу программу раздел ядов и противоядий с расширенной практической частью. Тут уж меня передернуло, добровольно идти на подобное не очень-то и хотелось, но это подождет. Сейчас, если вы не сможете вовремя вернуться в Хогвартс, у нас не получится скрыть свои действия от всех заинтересованных сторон. Поэтому очень прошу последовать моему совету, и не лезть больше смотреть воспоминания в чужие артефакты. Что же касается предложения мистера Снейпа, то, как мне думается, вам следует сообщить ему о своем согласии с его предложением о встрече. Думаю, время в следующее воскресенье после обеда будет самое подходящее. Впрочем, я лишь ваш поверенный, и не могу принимать решения за вас, лорд Поттер.